Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Хотел поделиться с вами Словом Божьим, которое записано в Евангелии Луки, в 12 главе, 49 стих. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Аминь. Вот о каком огне говорит Иисус Христос? Физический это огонь или же внутренний какой-то огонь? Я хотел бы порассуждать вот на эту тему и даже не столько о том, что, вот, что нас привлекает в этом огне физическом, сколько о горении огнем. И вот каким огнем мы должны гореть, я хотел бы вместе с вами исследовать Писание. Огонь пришел я низвесть на землю. Ну, одно из четырех стихий на земле – это огонь. Вот кто мне может сказать, какие три других стихии? Вода, ветер и... Вот я тоже, к сожалению, сейчас забыл, но вода, ветер и огонь – это вот три таких стихии. Четвертый, по-моему, солнце. Ну, не буду спорить. Действительно, вот что в физическом огне находится такое, что притягивает нас? Завораживает наш взор. Мы можем действительно смотреть на огонь, вот на как нечто таинственное, непостижимое. Вы знаете, как-то мне довелось там в своей деревне, когда вот жгли эту сухостой, и огонь подобрался настолько близко к нашим деревянным сараям, что мы там несколько человек, соседи, в том числе и я, вышли для того, чтобы остановить этот огонь. Но знаете, братья когда, и сестры, когда вот я встал перед этим огнем, и когда он окружал меня, я понял, что я бессилен что-либо сделать. Моя лопата, там, мои грабли, они... не помогут. Он настолько быстро распространяется, что он захватывает большие площади, большие территории. Мне только оставалось помолиться Богу, сказать: «Господи, сохрани, помилуй». И действительно, Господь послал ветер такой противоположной стороны, что он отогнал этот огонь. Но вот действительно, вот эта стихия, вот эта сила огня, она еще с древности как бы и внушала страх, и в то же время огонь, который является источником света и огня, который притягивает и который отталкивает, который соединяет и который разъединяет. И многие... даже ученые, мужи пытались вот, как бы разгадать тайну этого огня. Ну, то, что нам и сейчас известно, это вещество, которое образуется при соединении там, кислорода, да, еще какого-то вещества. И вот мы видим это пламя. И, собственно, огонь – это и есть пламя. Вот то, что мы видим. Я хотел бы перечислить некоторые качества огня. Скажем, как свет, тепло, очаг, преобразователь, учение, наказание, испытание. И символ Бога тоже огонь, символ Духа Святого. Вот давайте начнем с первого. Что такое огонь, свет? Очевидно, если мы с вами находимся где-то в неосвещенной местности, стоит зажечь спичку даже, да, а уж тем более развести костер, и вот эта территория, где мы находимся, она проступает вот эти очертания, мы видим. И действительно, оно как бы вот огонь отделяет тьму, да, тьму, которая рассеивается, и мы начинаем что-то видеть в этом свете. Вот Христос подобно свету, который отделяет тьму. Действительно, Господь есть свет, Бог есть свет. Он приходит в мир для того, чтобы осветить нас, просветить наши сердца. И мы живем во свете Божьем. Мы не во тьме, да, чтобы служить тьме, но мы во свете, и Господь хочет, чтобы мы ходили во свете, чтобы мы жили во свете, чтобы дела наши были во свете, явны, а не тайны. Что такое тепло? Ну, все мы понимаем, особенно вот в холодное время, в морозы, когда мы приходим домой, вот это тепло, оно нас располагает к такому вот комфорту. И, в общем-то, действительно, мы понимаем, что вот это вот где-то горение огня, вот этого подогрев этого котла способствует тому, что в наш дом приходит тепло. Мы с вами греемся, мы с вами готовим пищу на, через это тепло. И это действительно все говорит о том, что вот Господь, Он позаботился о нас, Он дал нам это тепло, Он греет нас, питает и греет. Для чего? Для того, чтобы мы нуждались лишь в Нем, для того, чтобы показать нам себя. Вот даже через, вот, скажем, ощутимые вот эти вот признаки тепла, мы с вами должны задуматься об этом. Ну и с давних пор очаг, он как бы символизировал что? Огонь символизировал нам очаг, да? Семейный уют, семейный вот такой комфорт, в котором мы находимся. И когда вот еще с древности люди там строили что-то, да, обязательно в середине этого жилища они разводили очаг, и очаг этот давал все необходимое, то, что нужно. Знаете, то, что нам вот известно из того, что говорит нам Библия, давайте вспомним Ветхий Завет. Ветхий Завет, когда огонь являлся, огонь поддерживался на жертвеннике. Он должен был поддерживаться и днем, и ночью. Специально были выделены те левиты, которые должны были в этот огонь подкладывать дрова. И почему именно круглосуточно он должен был гореть, его должно было поддерживать? Потому что огонь являлся присутствием Бога. Присутствием Бога вот на этом месте, где стояла скиния. Давайте вспомним вот этот исход израильского народа, когда Бог сопровождал их собою, и Он являлся им в виде столпа огненного и столба такого дымного, да? И как бы управлял этим народом. Если он останавливался, народ останавливался. Если он шел впереди, народ шел за ним. И это была действительно такая движущая, побуждающая сила вот этого огня. И когда действительно люди... Я думаю, что это действительно было видимое, потому что какое-нибудь химическое горение, оно не имело места. Видимое физическое горение должно было быть. И люди шли на это. Вообще, во все времена свет огня он притягивал к себе. Вот некое такое таинство, да? И человек шел на этот огонь, если даже путник, скажем, где-то заблудился, но увидел огонь, свет, он стремился к этому свету, зная, что там его ждет отдых, безопасность, тепло. И вот это преобразование, когда мы с вами с помощью там дров или какого-то другого материала получаем пламя, то мы видим с вами процесс вот этого горения. Это пламя, оно буквально пожирает то, что мы с вами бросаем в эту топку. И получается, что из вещественного мы с вами с помощью огня мы с вами получаем что? Вот скажем, если взять пример дрова, мы получаем дым. Мы получаем вот то вещество, которое мы не можем уже с вами видеть, но мы можем его обонять. И когда мы читаем с вами, что израильтяне, приходя к скинии собрания, приносили жертвы на вот этом жертвеннике, то написано, что Господь вот это благоухание этой жертвы обонял, то есть принимал. Вот представьте, братья и сестры, что действительно, что вот происходит вот такое преображение, когда уничтожается что-то одно, но при этом возникает что-то новое. И огонь, вот особенно в Ветхом Завете, да и уже Господь наш говорит об огне, как о наказании. Наказание, прежде всего, за грех. Когда древний израильтянин приводил жертвенное животное к священнику, он возлагал на него руки, передавая вот эти свои грехи на этого животного, да, переносил эти грехи. И когда этого животное заколали и сжигали, то вот это символизировало уничтожение греха того человека, который принес. Братья и сестры, вот нечто подобное происходит и в нас, когда мы с вами обращаемся к Богу во время нашего покаяния. Дух Святой, как символ вот этого огня, он проникает в нас и сжигает этот грех. Действительно, вот мы читаем с вами в Исаии 33 главе, 14 стихе. Слова такого предупреждения. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Братья и сестры, когда Господь берет нас себе, свой удел, вот мы с вами должны гореть этим огнем, который Он зажигает внутри нас. Вот это горение огнем, это называется служением Ему. Вот символично, как на жертвенник мы приносим жертву, и она сжигается этим огнем. Так вот, на нашем жертвеннике должен быть вот этот огонь, который пожирает все нечести наши, нечестивые мысли, грехи, которые мы можем с вами и в мыслях, и делать делами. Все должно сгорать в этом огне. И недаром в Библии огонь является еще и учением Духа Святого. Вспомните, когда два вот этих молодых священника, дети Илии, да, принесли огонь. И он назывался чуждым огнем. Почему чуждый? Ну какая разница, огонь с жертвенника взят, или же огонь там где-то на стороне. Вот оно, вот, он горит, его видно. Но здесь мы видим с вами, что вот за это нечестие они были поражены. Они были поражены так, что сами сгорели в этом огне. Вот этот символ, чуждый огонь, это символ чуждого учения, которое кто-то пытается привнести в нашу жизнь или в церковь, в жизнь церкви. Такого не должно быть. Потому что я уже говорил, что огонь, он может и соединять, и также разъединять. И если вот этот чуждый огонь присутствует в наших сердцах, то только будет разделение, а не соединение. Поэтому, если огонь на жертвеннике, который повелел Господь хранить и оберегать и подкладывать вот это вещество, горит, он должен гореть именно там. И именно его нужно вносить вот в то общение, в то собрание, где мы с вами присутствуем, куда мы с вами, где мы с вами находимся. Ну и действительно, еще огонь – это как испытание. Огонь – испытание. Вот в огне, оказывается, будет проверяться. А что будет проверяться? Наши тела будут проверяться? Да мы знаем, что тела кремируются, и от них ничего не пыль остается. Пепел, прах. В Индии его рассеивают, вот, над водой его памяти нет. Но испытание огнем – это значит испытание нашей веры с вами. Не нас самих, не наших тел, а именно нашей веры, нашей посвященности Богу. Помните, что Петр говорит о том, что вот эта вера, которую дал нам Господь, это написано вот в первом его послании. Сейчас, в первом послании, где он говорит о вере огнем испытанной, да? Ну, вот потерял. Но неважно, вы все помните, что вера наша испытывается огнем, подобно золоту. Вы слышали, может быть, или видели вот в документальных фильмах, как плавится металл, да, в частности золото. Там при плавлении выделяются примеси. И вот задача вот это, этого огня, который плавит этот металл, очистить сам металл от этих примесей. И там многократно эта технология, когда убирают вот эти вот шлаки для того, чтобы золото было чистое. И там существуют определенные пробы, вот именно присутствие золота и присутствие примесей. Поэтому вот наша вера должна испытать, пройти через очищающий огонь Божьего суда. Божьего суда. И, по-моему, апостол Павел говорит, что огненного испытания не чуждайтесь. Да? Потому что оно необходимо в нашей жизни, оно присутствует в нашей жизни. Бог через это желает очистить нас от вот скверны этого мира. И мы действительно с вами должны вот то нечестие, те греховные поступки сжигать на своем алтаре, чтобы Бог обонял нас как благоухание, а не как что-то отвратительное. Евреям, послание евреям и во Второзаконии сказано, что Бог наш есть огонь, причем поедающий. Представьте себе, что действительно нам хорошо в общении с Богом. Он притягивает нас. Но это говорит, а вот этот стих говорит и о том, что мы должны бояться Бога. Мы должны бояться Его суда, потому что действительно вот как огонь пожирает все вокруг, ничего оставляя после себя пепел, так и Господь сокрушает грех и не оставляет его. Если мы с вами грешники, то нас ждет Божий суд и действительно стихии, которые проверят нас, стихии огня. Помните, ну, это не в Библии написано, но в истории еврейский народ считал вот этих окружающих его народы, язычников, дровами для адского пламени. Да? То есть они считали себя праведными и благочестивыми, а всех остальных они считали вот этими дровами, которые будут использованы в божественной печи для того, чтобы сгорели все эти греховные дела. Я вспоминаю вот этот момент из книги Даниила, этот рассказ, когда вот эти три юноши были брошены в печь раскаленную. Когда их бросали, вот те служители, которые бросали их, они сами от этого жара, от этого пламени умерли. И вот, мне кажется, в тот момент в этой огненной печи вот эти трое юношей познали суть Бога. Представляете, пламенная печь, в которой все сгорает без остатка. И вот они там остаются живыми, невредимыми. И видят этот царь и его сообщники. Знаете, насколько могущественный Бог, насколько Бог, вот как огонь, может сохранять, а может быть и уничтожать. И вот эти вот наши братья используют такое название, как благодатный огонь. Благодатный огонь, когда огонь не трогает вещество, не уничтожает его. И они приводят пример, что вот, скажем, когда Моисей видел этот куст, и он не сгорал. Так вот, это был благодатный огонь. Это огонь Бога, который вот притягивает к себе, но не уничтожает. И вот от этого у них развились фантазии. И теперь, значит, на Пасху в Иерусалиме ежегодно якобы сходит вот этот благодатный огонь. Его даже можно на руке держать. Да? Я думаю, что это фантазии человеческие. И такого не может быть, потому что действительно, когда Бог хочет явить себя, и мы вспоминаем вот это вот жертвоприношение Илии, когда даже жертва, которая была омочена водой, спадает огонь с неба и пожирает ее, то есть не остается ничего. Нам предстоит с вами увидеть вот преобразование нашей с вами жизни, вот этой земной. Апостол Петр говорит о том, что все вот эти вот, все, что мы видим, вот это видимое, все должно сгореть, да? А что должно остаться? Что должно остаться после этого огня? Я прочитаю вам из третьего послания апостола Петра, 7 стиха. Это вот для того, чтобы мы имели представление о преображающей силе огня. Вот этот огонь, который действительно предназначен для уничтожения всего того греховного, что существует в этом мире. Это не просто, скажем, физический какой-то огонь. Я уже говорил, что это Бог наш есть огонь поедающий. Бог очищает нас с вами. Бог делает и разъединяет, и соединяет. И вот слушайте, что апостол Петр говорит нам. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей». Вот некоторые начинают представлять, а что это за огонь? Может быть, это ядерный взрыв будет, при котором вот все живое умрет? Но ядерный взрыв, он действительно уничтожает все живое. А вот то, что там постройки какие-то или что-то такое вещественное остается. Некоторые там считают, что это будет какое-то химическое соединение, горение. Нет, я думаю, что это будет вот такая Божье наказание, при котором все, буквально все, вот как древние города Содом и Гоморра были уничтожены, и до сих пор неизвестно, где это место, где они были построены. Нету его. Вот так же и Господь вот этим огнем преобразующим уничтожит все для того, чтобы новое небо и новая земля уже были совершены и без всякого нечестия, и без греха. И дальше апостол Петр продолжает. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Братья и сестры, вы желаете, чтобы вот этот огонь нашей веры, Божий огонь, уничтожал всякий грех, всякое нечестие в нас, прежде всего, в нас. Для чего? Для того, чтобы мы с вами, как новые существа, могли обитать вот на этой новой земле и на новом небе в чистоте и святости. И поэтому в нас должен быть и огонь Духа, и огонь веры, и огонь преображения. Если мы с вами не отдадим себя во власть Божию огня, если в нас Господь не уничтожит все греховное, то что мы будем делать? Какими мы пристанем на суд Божий? Пусть Господь даст нам размышление и уповать на Его милость. Для чего? Для того, чтобы действительно вот гореть, но не сгорать. Помните, когда ученики бежали из Иерусалима в Эммаус, и, повстречавшись с воскресшим Христом и беседуя с Ним, что они почувствовали? Горение. Они так и сказали друг другу: послушай, а не горело ли в нас сердце, когда вот Он изъяснял нам учение, Он говорил с нами? И второй соглашается: да, действительно, и у меня тоже горело. Братья и сестры, если мы с вами будем воспламенены вот этим словом, этим учением, этим Божьим огнем, тогда ничему другому нет места. Тогда никакое чуждое учение не будет с нами. Его просто Господь уничтожит. Поэтому, братья и сестры, давайте надеяться и уповать на Господа, который действительно, посылая нам вот эти якобы огненные испытания, преследует одну только цель, чтобы мы, как небожители, могли обитать вот на этих небесах правды, чтобы мы были в состоянии познавать Его, каков Он есть, в Его любви и премудрости. Будем стремиться к этому. Аминь. Помолимся.